чему сопутствовало распространение в их областях христианства, оформлявшего тогдашнюю общественную идеологию. У славян до введения христианства имущее население отдавало излишки своего хозяйства каликам-перехожим в знак уважения к ним или же тем вознаграждало их за какие-либо услуги. Теперь отдача хозяйственных излишков стала считаться религиозной добродетелью, благотворительностью, при этом отдающим гарантировалось, по уверению церкви, спасение души, а на получающих возлагалась обязанность молиться Богу за своих благодетелей, независимо от количества получаемого. Количество же излишков, раздаваемое русскими боярами и князьями, бывало иной раз очень даже невелико. Тогдашний историк-летописец Нестор говорит: «Убозие люди хаджаху по князям и болярам и ролейным людям, и тие елика мажаху, то есть, насколько могли, питаши их». Лейко о правовом положении слепых в России. Журнал «Слепец», 1906 год, страница 121-135. Приведенная цитата на странице 124. В летописях киевских монахов было немало рассказов о благотворительности князя Владимира. Но творчество калик-перехожих откликалось на нее с заметной иронией. «Кричат калик язычным голосом, под князем конь окорачился, богатыри с коней попадали, а спирита стал поспиривать, сема стал пересемывать, но едва пробудился Владимир князь, разглядел удалых добрых молодцев. Они-то ему поклонились, прошают у него святую милостыньку, и чем бы молодцам душа спасти?» Отвечает им ласковый Владимир князь: «Гои вы еси, калики-перехожие, хлебы с нами завозные, а и денег со мной не сгодилось. Изволите вы идти во Киевград, ко душе княгини Апраксеевне, напоит, накормит вас добрых молодцев, наделит вам в дорогу злато-серебро». Едва на Руси укрепилось христианство, тогдашний господствующий класс начал рассматривать калик-перехожих людьми церковными. Ярослав Мудрый такое определение даже установил в законодательном порядке «Русская правда». Это значило, что главнейшая забота о пропитании калик должна была теперь считаться обязанностью преимущественно духовенства, идейно возглавлявшего религиозную сферу. Рабовладельческое же государство на себя такой обязанности не принимало. Здесь таился немаловажный политический замысел – подчинить влиянию церкви доселе свободное песенное творчество и искусство народных певцов, не во всем приятное держащим власть. Однако этот замысел маломальски удался лишь спустя некоторое время. Когда христианство только что появилось в Великом Новгороде, слепых допускали здесь к участию в церковных делах, однако заметим лишь наравне с маленькими детьми. Очевидно, тут заключался остаток былых языческих обрядностей. Новгородский архиепископ избирался на вече, собрание всех граждан. Процедура избрания состояла в том, что имена трех кандидатов, намеченных большинством народа, писались каждая на отдельном жеребье. Затем жеребья помещали в местном главном храме, Софийском соборе, на престол. Сюда вводили ребенка или слепца, который самостоятельно, без помощи кого бы то ни было, должен был взять два жеребья в руки. Оставшийся на престоле третий жребий указывал того, кому надлежало стать архиепископом новгородским. Подобных церемоний в других местах нигде больше не наблюдалось, по крайней мере, история не отметила их. Сиповский, «Родная старина», страницы 152-156. Глава 2. После введения христианства Русь несколько веков переживала мрачную полосу всевозможных бедствий, помимо всего иного, сильно увеличившую в ней количество слепых. Тут сыграли роль несколько причин. Усобицы князей, воевавших друг с другом из-за уделов, постоянно разоряли народ. Монголы, двигавшиеся, как некогда скифы и сарматы, из Азии в Европу, разносили, как и они, трахому и другие болезни. Русская правда, обнародованная как первый свод юридических норм тогдашней Руси, узаконила для судов